Она бродила по притонам и кабакам, думая там услышать об убийцах. Но вместо этого лишь привлекла к себе их внимание. Тем не менее, она знала, что путь к золоту мог указать бандитам только человек, близкий к их семье. Она вспомнила, что совсем недавно от отца ушла его медсестра, много лет помогавшая ему в работе. Дольга пришлось искать медсестру. Потом Климбовская обнаружила ее. Та запиралась и все же призналась, что о золоте она говорила только одному человеку, своей квартирной хозяйке. Хозяйка торговала на рынке. Ее иногда навещал рыжий человек небольшого роста. Его медсестра несколько раз видела. Климбовская направилась к Кубриковой, так звали домохозяйку. Она вошла к той и наткнулась на труп. Сначала пыталась принять, помочь. После возни поняла, что это есть труп. Вышла оттуда, напуганная и растерянная. И в этот момент на нее было совершено покушение. Мы потеряли в том деле двух сотрудников. Но Губан в наших руках, а вторым был, по всей видимости, красавец. Тот самый рыжий, что стрелял в наших людей, а потом пытался ликвидировать Губана. Видимо, не хотел оставить его в наших руках. Таким образом, мы идем по следу кота. Больше того, в руках у нас его сообщник. Он, правда, мальчит, но мы постараемся, чтобы он заговорил. Надо только придумать ход. «Не заговорит он», — сказал с места Селезнев. «Их, гадов этих, пытать бы с огнем, как в старые времена. Тогда бы, небось, языки развязались». «Питать мы не можем. Мы революционная страна. А заговорить он должен», — сказал Клейн. «Тюха тоже молчал». Но Степан Спиридонович нашел к нему ключ. Так начнем обдумывать операцию. В дверь вскочил дежурный. «Товарищ начальник!» — закричал он. «Ломится к вам эта сумасшедшая баба! Не могу ее удержать!» «Кто такая?» «Да это, Шварцеха!» Кричит: «Немедленно подавай ей начальника». «Момент», — сказал Клейн. «Через несколько минут я буду у себя». Но дверь, отброшенная сильным толчком, загремела пружиной, и грузная черноволосая женщина в платье с бесчисленными рюшами и оборками ворвалась в комнату. «Не медлите!» — кричала она. «Прошу вас, не медлите! Его не оказалось, вы слышите? Его не оказалось в поезде!» «Момент, мадам», — сказал Клейн. «Говорите подробнее. Кого не оказалось в поезде?» «Мужа! Он ехал в Москву. Он вез бриллианты. Его не оказалось в поезде». «Он ехал один?» «С ним был этот, Мучка Федуленко с пистолетом. Но что он может сделать? Я ему говорил: «О, Боже, Боже, что ты такое делаешь со всеми нами? Спасите, гражданин начальник, умоляю!» «Каким поездом ехали?» — спросил Клейн и тут же кивнул Клычу. «Выясните все о поездах на Москву». Клыч вышел. «Рассказывайте как можно пунктуально», — попросил Клейн. «Что же будет? Что будет?» Из глаз женщины по напудренным щекам, оставляя на них тоненькие стежки, катились слезы. Он получил заказ, оправил два алмаза и решил сам вести заказчика. Заказчики из Москвы. Кулиши. Торговый дом Кулиши сыновья. Я просила его: пусть сами приедут. Но разве его удержать? Муж никому не мог доверить такое дело. Сам повез. Старый идиот. Взял с собой Федуленко с пистолетом. Вы знаете Федуленко?» «Я не знаю Федуленко», — прервал ее Клейн. «Продолжайте. Поезд приходит в 2. Я просила его позвонить мне из Москвы, что приехал. У меня сердце беспокоилось. Женщина.